4. Спасение. Генриетта Глебовна поняла все моментально. «Догулялся, голубчик. Несите его к моей кровати». Она растолкала подушки, откинула атласное одеяло. Я с невыразимым облегчением опустил Сашку в прохладную мякоть обширной постели. Сдернул с него кроссовки. Генриетта Глебовна стремительно облачилась в белый фартук, принесла полотенце и какие-то бутылки. Включила настольную лампу. За окнами синели сумерки. Наверное, при межпространственном переходе опять сместилось время. На пустырной улице уже был вечер. «Игорь Петрович, вы не переживайте», — бодро гудела Генриетта Глебовна. «У мальчишек это бывает. Особенно часто случается, когда резкая смена климата, например, если на юг приезжают. А ведь там, где вы гуляли, эти смены на каждом шагу. Сейчас мы этого героя натрем уксусом, вернейшее средство. Завтра будет как огурчик». Сашка бессильно пробубнил в подушку. «Не хочу натираться». «Да?» — обрадовалась Генриетта Глебовна. «Надо же! Буду я тебя спрашивать. Игорь Петрович, помогите-ка его раздеть. Совсем, совсем. А, мы еще дергаемся. Какие мы стеснительные. Будто не видал я вашего брата. Вот так. Игорь Петрович, полотенце мне, пожалуйста, и бутылку». От запаха уксуса закружилась голова. Я быстро отошел, сел. Локти Генриетты Глебовны энергично двигались. Покорившийся судьбе Сашка ойкал и постановал. Я закрыл глаза. «Игорь Петрович, выпейте-ка вот это и тоже ложитесь. Вы, я смотрю, намучились с ним». Я увидел у своего лица зеленый стаканчик. Из него пахло мятой и валерьянкой. Я выпил, пошла по жилам прохлада и сладкая, беззаботная усталость. Сашка лежал, укрытый до носа одеялом. Дремал. Ну и хорошо. Я пошел к себе. Начал раздеваться. С грустью подумал о пижаме, которая с сидром и всеми дорожными вещами осталась в Подгорье. Ладно, лишь бы Сашка поправился. А то ведь этот его дурацкий алгоритм... Едва я забрался под одеяло, как постучала Генриетта Глебовна. «Игорь Петрович, простите, он про какую-то чибу бормочет. Спрашивает, не появлялась ли. Я сперва думала, что бредит, но... Ай, кто это?» В открытую форточку лезла обшарпанная плюшевая обезьяна с большущей, больше, чем она сама, синей сумкой через плечо, с книжкой плутония в мягкой черной лапе. Когда я проснулся, обрыв за окнами был рыжим от солнца. Натягивая брюки, я слышал, как на кухне Генриетта Глебовна чем-то звякает и напевает старинный марш Тотлебен. Это внушило мне бодрость и надежды. Я оделся и первым делом сунулся в комнату к Сашке. Там било в окна солнце. Сашка сидел на кровати, завернувшись в простыню, как в бурнус. Глянул на меня и сказал вредным голосом. «Штаны куда-то спрятали. И все остальное. Что за жизнь?» Но тут рот его округлился, а глаза сделались несчастные. Мимо меня в комнату двинулась Генриетта Глебовна. У плеча она держала вверх иглой искрящийся на солнышке шприц. «Смотрите-ка, жалуется. Я старая ночь на раскладушке промаялась, а он на перине почивал и теперь еще недоволен жизнью. Прекрасная у тебя жизнь, радость моя. И будет еще лучше, когда введем укрепляющие средства. А потом и штаны получишь. Ну-ка». «Зачем?» — панически сказал Сашка. — «Не дам я! Мне нельзя! У меня от этого обмороки бывают! Правда!» «Обморок — это не смертельно. Зато здоровей будешь!» «Игорь Петрович, я и так уже здоровый!» Но я развел руками в знак бессилия и покорности обстоятельствам. И вышел. Вскоре послышалось. «Ай, ёшкин свет!» В ответ сухой шлепок и добродушное. «Ты мне поругайся, чучело гороховое. Все, теперь ты живой-здоровый. Не первый раз я тебя за уши на белый свет вытаскиваю». «А когда первый-то был?» «Много хочешь знать. Одевайся и брысь». Скоро Сашка появился, слегка надутый, но без признаков хвори. «Как самочувствие, лоцман?» «Ага, скажу, что плохо, так опять, укрепляющее средство». «А если всерьез?» Сашка подпрыгнул, болтнул в воздухе ногами. «Хоть сейчас на маршрут!» «Никаких маршрутов», — сообщила из своей комнаты Генриетта Глебовна. «Сегодня от дома не отходить, отдыхать, смотреть телевизор. Игорь Петрович, ему в самом деле еще нельзя. Да и вам полезно передохнуть. Слушаем и повинуемся. То-то же. Ступайте завтракать».